«Мама?» Голос Хайджина уплывал все дальше и дальше. Я пристально смотрел на бритву. Моя душа кричала. Это было так страшно, страшнее, чем если бы топор отсек мне ногу. «Это Юджин?» Ногтем большого пальца я соскреб с ручки запекшуюся кровь. На том месте, где и всегда, я увидел инициалы. HMS. Инициалы отца. Бритва отца. Бритва, которую я несколько месяцев назад взял из коробки в кабинете и принес к себе в комнату. Без особой на то причины. Но, по правде говоря, для меня это была память об отце. Я не помню, как он двигался, не помню его манеру говорить, и даже лицо его едва помню. У меня почти не осталось воспоминаний о нем. Я помню только, как он каждое утро брил в ванной перед зеркалом свою густую, как у разбойника, растительность. В одно такое утро у меня был сильный запор, и я долго сидел на унитазе, наблюдая, как с пены исчезают его усы и борода. Особенно я любил звук лезвия, скользящего по лицу. Я спрашивал папу, что он чувствует, когда бреется опасной бритвой. Не помню дословно, что он сказал, но суть ответа заключалась в следующем. Такое приятное ощущение, словно бритва срезает даже корни под кожей, не оставляя темных следов от бороды и усов. Но чтобы правильно ей пользоваться, необходимо хорошенько потренироваться. Пока не научишься, подбородок постоянно будет в порезах. Да и лезвие надо менять очень часто. Зато все это окупается приятным ощущением после бритья, несравнимым с тем, что оставляют другие бритвы. Я точно помню, что ответил ему на это. Я попросил папу оставить мне его бритву в наследство после смерти. Помню, как лицо отца, скрытое под слоем пены, превратилось в улыбающуюся свиную мордочку. Под ноздрями дрожали пузырьки пены, глаза вытянулись узкой дугой, словно брови, а из плотно сжатого рта вырвались булькающие звуки, напоминавшие катящуюся гальку. Я подумал тогда, что отец засмеялся, и поэтому потребовал, чтобы он пообещал мне это немедленно. Папа ответил, что точно не знает, когда умрет, но после смерти обязательно оставит мне бритву. Я протянул ему большой палец, и он с удовольствием скрепил наш договор печатью, прижав свой палец к моему. Мама вряд ли узнала об обещании отца, и мне совсем не хотелось ей долго все объяснять и настаивать на том, что бритва принадлежит именно мне, поэтому я просто забрал ее втайне от мамы. «Алло! Алло!» Голос Хайджина становился громче. Я с огромным усилием еле-еле произнес. «Да, это я». «Придурок! Я уже было подумал». Он начал говорить тихо, будто успокоился, но потом стал раздражаться. «Почему ты не отвечал? Я так перепугался!» «Я слушаю, говори», — небрежно ответил я. Хайджин возмущенно хмыкнул. «Что значит «говори»? Ты же мне сам позвонил!» «Точно, это же я ему позвонил. Я собирался попросить его о помощи». Я поднял руку, в которой была бритва, и поднес лезвие к подбородку. Я никогда ей не брился. Она была просто воспоминанием о папе. Да и усы появились у меня после 21-го. В отличие от папы, волосы у меня росли не так густо, и их легко можно было сбрить обычной электрической бритвой. Папину бритву я прятал в ванной в нише под потолком, чтобы ее не нашла мама, и никогда не носил ее с собой, за исключением вчерашней ночи, когда я положил ее в карман куртки с надписью «Частный урок». «Юджин!» — позвал меня Хайджин, а я совершенно лишился дара речи, хотя до того, как обнаружил отцову бритву, чувствовал, что у меня было много чего ему сказать. «Ты сейчас где?» Еле выдавил я из себя. «Я только спустился в метро. У меня разболелся желудок, поэтому перед выходом я сварил себе рамен. Вряд ли одну порцию, наверняка сразу две. У Хайджина была привычка, унаследованная им от дедушки-пьяницы, который каждый божий день был под шофе, съедать по утрам с похмелья по две порции рамена. Наверное, сейчас я должен был быть благодарен старику». Ведь именно из-за этого Хайджин все еще находился в районе Сонамдон. «Зачем звонишь? Что-то случилось?» Сперва я хотел ответить «нет», но передумал и сказал «да». Я не знал, что мне это поможет, но решил хотя бы потянуть время. «У меня к тебе одна просьба». Хайджин молчал, ожидая, что я скажу дальше. «Ты помнишь ресторан на острове Йонджон-до, где мы ели сашими в мамин день рождения?» «А, Леон!» «Да нет, Леон — это кафе. Если пройти еще 500 метров от него, то прямо на берегу моря будет этот ресторан. Назывался у Касилия. Хайджин опять сказал: «А-а-а! Вчера после вечера, устроенного в честь преподавателей, мы пошли туда и продолжили праздновать». Говорят, обычный человек в среднем врет 18 раз в час. Тогда мой результат превышает среднестатистический не только количественно, но и качественно. Честность вообще не моя сильная сторона. Стоит мне захотеть, и я без труда сочиню такую вот правдоподобную историю. Я забыл там свой сотовый, но не могу поехать туда прямо сейчас. До обеда я должен отправить материалы заведующему кафедры. Еще сегодня вывесят результаты экзамена, нужно проверить, сдал я его или нет. Результаты будут известны уже сегодня? Да. Хэджин, как я и планировал, сразу предложил: «Я поеду и заберу его, не переживай». «Тот ресторан открывается не раньше 10, тебе нормально?» «Ну, подожду за чашечкой кофе в Лионе». Я решил проверить, как он собирается туда добраться. «Если ты устал, поезжай на такси, я потом отдам тебе деньги». «На такси? Ты с ума сошел? До острова Ёнч-Джон-До слишком далеко». Это означало, что он поедет на автобусе. А такси можно было даже не заикаться. «А мама встала?» — спросил Хэджин, когда я уже собирался положить трубку. Я сразу нажал кнопку «Конец связи», словно не услышал его последних слов. Поставив телефон на место, я начал думать о маме, лежащей в гостиной. Кровавые следы по всему дому можно было объяснить по-разному, но окровавленная бритва отменяла все эти версии. Она была орудием убийства, которое прошлой ночью лежало в кармане моей куртки, а сегодня утром нашлось под моей кроватью. И бритва принадлежала мне. Я не мог представить себе, как этот факт примет Хэджин и как на него отреагирует. А как он воспримет смерть мамы? Испугается, расстроится или разозлится? А узнав о моем затруднительном положении, он все равно поверит мне и встанет на мою сторону. Вдруг я вспомнил последний день зимы 11 лет назад. За 2 месяца до смерти дедушки Хэджина. Мне было 14, а Хэджину 15. Мы заканчивали среднюю школу. Я, подчиняясь маминой воле, выбрал гуманитарную школу, где мог параллельно с учебой заниматься и спортом. Хэджин, который хорошо учился, смог поступить в престижную гимназию, но в итоге выбрал училище культуры и искусства. Классный руководитель настаивал на гимназии, но сломить упрямство Хэджина ему не удалось. Хэджину обещали бесплатное 3-летнее обучение и вдобавок ко всему предлагали ежемесячную стипендию. Видимо, это и стало решающим фактором при выборе. Еще он верил, что эта школа поможет ему осуществить давнюю мечту. По правде говоря, у него и не было другого выбора. В то время Хэджин был главой семьи. Когда ему было 3 года, его родители погибли в автокатастрофе, а вырастивший его дедушка уже несколько месяцев лежал в больнице с почечной недостаточностью и циррозом печени. Никто не мог сказать, когда его выпишут. Хэджин был самым занятым учеником во всем мире. Он практически жил в больнице, ухаживая за дедушкой. Днем он ходил в школу, а по ночам подрабатывал на соседней заправке за 2900 вон в час. Хэджин и дедушка жили в постоянной нужде. Дедушка получал социальное пособие и зарабатывал гроши, собирая и продавая макулатуру. На эти деньги он еле-еле сводил концы с концами. Несмотря на бедность, дедушка был категорически против того, чтобы Хэджин подрабатывал. Пусть он много пил и сильно нуждался, но совесть не позволяла ему перекидывать на своего маленького внука заботы о пропитании. Дедушка все время повторял: «Ты только учись, за все остальное отвечаю я». Но когда он попал в больницу, Хэджину пришлось самому зарабатывать на жизнь. В то время я тоже был постоянно занят. Усиленно готовился к чемпионату по плаванию среди юниоров, который должен был пройти в Новой Зеландии. Из-за этого мы с Хэджином почти не виделись. Я слышал о нем только от мамы, которая ежедневно приходила ко мне в бассейн. Судя по тому, что она знала весь распорядок дня Хэджина, она, видимо, каждый день носила в больницу продукты. Последний день 2005 года тренер освободил нас на полдня, отменив послеобеденную тренировку. Он велел нам поехать домой, вкусно поесть, а на утро, в первый день Нового года, к 9 вернуться в бассейн. Понятия не имею, как мама разузнала про это, но не успел я выйти, как она уже ждала меня во дворе бассейна. У нее было очень хорошее настроение. Прямые волосы до плеч, белое пальто, которое я ни разу раньше не видел, красивое лицо с макияжем. Она немного волновалась. Я сел к ней в машину, пристегнулся и спросил: «Ты куда-то собираешься?» «В район Тонсундон», — ответила мама, не объясняя зачем. И мы поехали. Однако машина остановилась у главного входа в больницу, где лежал дедушка Хэджина. Я был в полном недоумении. Из здания выбежал Хэджин. Я отстегнул ремень, собираясь выйти из машины. Я понял эту ситуацию по-своему и решил, что мама оставляет меня с Хэджином, а сама поедет в Тонсундон. «Не выходи», — остановила меня мама. А Хэджин улыбнулся мне и сел к нам на заднее сиденье. «С Новым годом!» — сказала мама Хэджину. «И вас, мама!» Хэджин протянул что-то из-за спины. Это была большая конфета в форме сердца, размером с мамино лицо, в середине которой была надпись «Свету моих очей». На мамином лице появилась улыбка, щеки зарделись, в глазах читалось смущение. Помню, именно в этот день Хэджин впервые назвал ее мамой. Возможно, именно поэтому она застеснялась или ее просто тронула надпись на подарке. А может, по обеим причинам. Но я никогда не видел ее такой. «А дедушка тебе разрешил?» — спросила мама, аккуратно положив конфету на приборную панель. Хэджин широко улыбнулся. «Дедушка думает, что я пошел на работу». Мама смотрела в глаза Хэджина через переднее зеркало и улыбалась, словно между ними был заговор. Всю дорогу они то и дело так переглядывались, по-прежнему не объясняя мне, куда мы едем и зачем. А я и не спрашивал. Раз сказала «в Тонсундон», значит «в Тонсундон». Время от времени Хэджин задавал мне какой-нибудь вопрос о моей жизни и тренировках, а я каждый раз односложно отвечал «хорошо», «да», «нет», «не знаю». Когда разговор прерывался, его подхватывала мама. В основном говорили о состоянии здоровья дедушки или о книгах и фильмах, которые знали только они. Мы долго простояли в ужасной пробке и, наконец, добрались до улицы Теханно. Маме пришлось дважды объехать парковку, прежде чем она отыскала свободное место и запарковалась. «Пойдемте». Мы шли по празднично освещенной улице, заполненной толпами людей. Идти прямо, бок о бок с другом, было трудно. Едва мы сделали несколько шагов, как прохожий толкнул маму плечом, и она чуть не упала. Я протянул руку, но мама уже успел поддержать Хэджин. Еще пара шагов, и маму опять толкнули. Тогда Хэджин обнял ее за плечи и повел сквозь толпу. Мне ничего не оставалось, как брести следом за ними. Через некоторое время мы вошли в итальянский ресторан. В нем было совсем тихо, и казалось, будто мы очутились в другом мире. Я все еще не знал, зачем мы приехали в этот район, да и знать особо не хотел. Мама взяла в руки стакан соком и с грустью сказала, что состарилась на целый год, но рада тому, что мы с Хэджином стали на год взрослее. Тогда я подумал, что мы приехали, чтобы отметить последний день уходящего года. Теперь я уже не помню вкуса еды, которую мы заказали. Значит, она была не очень-то вкусной или просто у меня было плохое настроение. Все казалось мне очень странным. Хэджин, оставаясь со мной наедине, вел себя так, словно был мне самым близким другом. То же самое и мама. Она всем своим видом показывала, что живет только ради меня. Но стоило нам оказаться всем вместе, втроем, и моя персона сразу отходила на второй план. Это получалось само собой, и было мне не очень приятно. Но хуже всего я чувствовал себя от того, что из-за этих мыслей казался себе мелочным. Примерно через час мы вышли из ресторана. Мама с Хэджином снова вместе пошли по улице, которая стала еще более людной. По дороге мама купила в киоске два одинаковых клетчатых шарфа. Мне зеленый, а Хэджину желтый. И накинула их нам на шеи, сказав, что это подарок к Новому году. Она говорила, что шарфики очень нам идут, но смотрела только на Хэджина. Чувства мамы по отношению к Хэджину были уже не просто симпатией к другу сына. На самом деле это началось гораздо раньше, когда мы подружились в первом классе. Каждый раз, когда я был виновником торжества, во время празднования моего дня рождения, на соревнованиях, когда Хэджин, обняв меня, поздравлял с победой, мама смотрела только на него, ее глаза при этом были бесконечно нежными и теплыми. Так она всегда смотрела на моего умершего брата. Мама и Хэджин остановились у кинотеатра «Гипертек Надо». У входа висела афиша «Последнее предложение от Нады». Когда мама отошла купить билеты, я спросил у Хэджина: «Зачем мы сюда пришли?» «Ты чего, ехал и ничего не знал?» Хэджин захихикал, а мне стало неожиданно душно от шарфа на шее. Воздух вокруг меня становился жарким. Я сдернул с себя шарф и, держа его в руке, сел на стул. «Я что вам, гадалка? Вы же ничего не говорите, откуда мне тогда знать?» Последнее предложение от Нады. Название кинофестиваля, который ежегодно проходит в этом кинотеатре. На нем обычно показывают не самые кассовые, но наиболее значимые фильмы года. В программе было 24 киноленты. В тот день шла бразильская картина «Город Бога». Сходить на нее предложил Хаджин. Он хотел посмотреть этот фильм еще когда он только вышел в прокат, но не смог, потому что это было кино для взрослых. Услышав, что фильм решили показать на фестивале, он подумал о моей маме, надеясь, что если она пойдет вместе с ним, то его на сеанс пустят. Как он и ожидал, мы спокойно прошли в зал и сели на свои места. Фильм был настолько захватывающим и веселым, что я даже забыл о своем плохом настроении. Действие развивалось в фавелах Рио-де-Жанейро. Бедность, наркотики, высокий уровень преступности, малолетние бандиты, которые вместо учебников держат в руках оружие. Главными героями были два мальчика, пути которых разошлись в детстве. Первый мечтал стать фотографом, второй — королем улиц. Я начал смеяться с первых кадров, когда на экране появился убегающий петух. А когда малыш Зе, обманув свою банду, ворвался в отель и открыл там стрельбу, я захохотал во весь голос. Я хохотал и хохотал, но вдруг понял, что во всем кинотеатре смеюсь лишь один я. Мама смотрела на меня, ее глаза блестели в темноте и спрашивали, что тут смешного. Было видно, что у мамы испортилось настроение. После фильма, пока мы шли на парковку, она все время молчала. Хаджин тоже шел молча, глядя прямо перед собой. Я и на этот раз плелся за ними. Я не понимал, что случилось, от этого у меня разболелась голова. Мне не по себе. Мама открыла рот только когда завела машину. Особенно страшно то, что фильм основан на реальных событиях. Жизнь может быть такой печальной. Наконец я понял, почему мама так странно смотрела на меня в кинотеатре. Фильм, который я воспринял как интересную и захватывающую историю, на деле оказался очень грустным и страшным. А я никак не мог взять в толк, что же там было такого страшного и грустного. «Счастливые истории в большинстве своем неправда», — ответил маме Хаджин. Я обернулся и посмотрел на него. «Надежда не уменьшает отчаяния. Жизнь — это не математика. Люди — очень сложные существа, всего не просчитаешь». Взгляд Хаджина был направлен на меня. «Я прав?» — спрашивали его глаза, но я не смог ему ответить. Я не совсем понимал, о чем он говорит. Он был старше меня всего на год, но по мне так на все 10 лет. К тому же был крупнее меня раза в два. Он скорее казался ровесником мамы. «Ты думаешь, что мир несправедлив?» — спросила мама. Хаджин, чуть помолчав, ответил. «Да, но я верю, что он может измениться, если мы будем к этому стремиться». Хаджин смотрел в окно. Мама молча следила за ним, поглядывая в зеркало, а я смотрел вперед. Мама снова заговорила, лишь когда мы встали на светофоре недалеко от Кванхвамуна. «Как тебе фильм?» «Я где-то читал на него отзыв. Там было сказано, что если бы Тарантино снял «Крестного отца», то получилось бы нечто подобное. Мне было интересно, правда ли это. Теперь я понял, что они имели в виду». «Так понравился или нет?» Мое любопытство удовлетворила мама. «Ага, значит, тебе понравилось». «Да», — ответил Хаджин. Он больше ничего не говорил о фильме, но, может быть, продолжал думать о нем про себя. Загорелся зеленый, и машина уже было тронулась с места, как где-то неподалеку раздался звон колокола. Часы в машине показывали 12. Значит, звонил колокол Пасингак, возвещающий начало Нового года. Мама поехала дальше. В машине было тихо. Каждый из нас думал о чем-то своем, пока мы не добрались до больницы. «Спасибо за сегодняшний день», — сказал Хэджин, открывая дверь. Мама тоже вышла из машины. Я остался сидеть на своем месте и молча наблюдал за их прощанием. Хаджин поклонился, мама протянула ему руку, будто перед ней стоял не 15-летний подросток, не друг сына, а состоявшаяся взрослая личность. Хаджин поколебался и пожал маме руку. Они секунд 5 молча смотрели друг на друга, но мне показалось, что за такое короткое время они в чем-то убедились. В чем-то, что невозможно выразить словами, в чем-то, что я вообще не мог понять. Мама села обратно в машину, а Хаджин стоял на месте. Желтый шарф развевался в темноте. Только в этот момент я понял, что мой шарф исчез. Наверное, бронил где-то после того, как его снял и держал в руке. Может быть, когда хихикал во время фильма, и наши с мамой взгляды встретились? Или в тот момент, когда малыш Зе стрелял под ритм самбы? В ушах, словно кто-то включил радио, послышалась реплика главного героя по кличке Ракета. У каждого правила есть исключение, которое потом становится правилом. У моей мамы был только один сын. Я. Это было правилом. Исключением стал Хэджин, который в марте следующего года стал приемным сыном моей мамы и незаметно занял место моего старшего брата. То есть исключение обернулось новым правилом. Я опять посмотрел на бритву в руке. Улики, свидетельствующие о том, кто убийца, были повсюду. Имелось также и орудие убийства, и ни одной зацепки, указывающей на обратное. А тот, кто является убийцей, ничего не помнит. Как Хэджин воспримет эту ситуацию? Что бы он меня ни спрашивал, у меня для него только один ответ, оправдание, к которому уже 1000 лет прибегают преступники. И я ничего не помню. Поверит ли этим словам Хэджин или заявит в полицию? Возможно, он предложит мне явиться к ним с повинной. Я, конечно, не смогу так поступить. Меня арестуют или я сдамся сам, но это будет потом. Сейчас мне требуется время все обдумать. Если это совершил я, мне необходимо найти объяснение. Что случилось? Когда? Почему? И почему я ничего не помню? Надо было со всем этим покончить. Опять послышался голос мамы. Он раздавался не в голове, а за моей спиной. Я обернулся к стеклянной двери, ведущей на террасу. По ту сторону стояла мама. Волосы на затылке собраны в хвост, белая ночная рубашка, босые ноги с браслетом. Так она выглядела перед смертью, без следов крови, горло не рассечено. «Ты!» Мама смотрела на меня злыми горящими глазами. Белки отливали синевой, в них взрывались красные прожилки. «Юджин, ты!» Я испугался и, держа бритву в руке, попятился назад к кровати. «Ты не должен жить!» В моих висках пульсировали вены. Рука с бритвой напряглась, и я невольно спросил вслух. «Почему? Что я сделал?» Мама не ответила. Налетел похожий на метель туман и скрыл ее образ из виду. Передо мной была лишь стеклянная дверь. Я осмотрел комнату. Кровавые потеки на полу, следы ног, окровавленное одеяло. Все это появилось после смерти мамы. А проклятие, которое я только что услышал, мама произнесла, еще будучи живой. Когда, почему она это сказала и за что мне все это? Может быть, она так сказала от того, что ночью я выходил из дома втайне от нее? Мне даже это запрещено. Я теперь что, не должен из-за этого жить? Кровь бешено стучала в висках, отчего страшно разболелась голова. В затылке пекло. Перед глазами мелькали черные точки. Казалось, тело не принадлежало мне. Я пошел в ванную, бросил бритву в раковину и открыл холодную воду. Чтобы не потерять мысль из-за отчаяния и гнева, я нагнулся и подставил голову под струю воды. «Завтра, мам, я расскажу тебе все завтра утром». На этот раз в моих ушах раздался мой голос. Когда я поднял голову, то увидел в зеркале отражение мужчины, который, возможно, и был убийцей. «Что завтра утром?» Горячо желая узнать ответ, я всматривался в отражение. Волосы в запекшейся крови, кровавая вода, стекающая по лицу. Раковина стала красной от крови, на дне ее полумесяцем колебалась бритва. В темной голове, словно свет, забрезжила одна мысль. А вдруг? Я смотрел на бритву, и все у меня внутри сопротивлялось этой мысли. Ненормальной мысли, мысли, которая придет в голову только сумасшедшему. Я моргал, смахивая с век кровавую воду. Но все равно, вдруг? Я окунул руку в холодную воду и достал бритву. Согнул пальцы и сжал рукоятку. Да, вдруг. Я выбежал с бритвой из ванной. Пока не передумал, быстро распахнул дверь комнаты и вышел в коридор. Как можно медленнее я спускался по лестнице и считал. 1, 2, 3. Взгляд был сфокусирован на кончиках пальцев ног. 4, 5, 6. Это был мой эффективный способ успокоиться и отключиться от ненужных мыслей. Однако на этот раз все оказалось безрезультатно. Словно тело было подчинено только симпатической нервной системе. У меня было такое ощущение, будто лоб окутал пчелиный рой. Мысли разбегались во все стороны, уши наполняли различные звуки. Несущийся мощный речной поток, капли воды от разбивающихся волн, ветер, раскачивающий дверь на крыше, тихий стон мамы. «Юджин!» Я придумывал сотни причин, чтобы бросить бритву и вернуться к себе в комнату. Я устал, у меня болят глаза, голова раскалывается, все мысли перемешались. Я боюсь, что эти видения сведут меня с ума. Я подтолкнул себя к лестнице и, не дыша, бегом спустился в гостиную. Там меня встретила мама. Все те же широко распахнутые глаза, приоткрытые губы, ввалившиеся щеки, подбородок с кровавым следом, шея в запекшейся крови. Бритва чуть не выскользнула на пол, и я крепко сжал ее в руке. Я опустился на колени на уровне маминого плеча. Прежде бритва была воспоминанием об отце, а теперь у нее появилось совсем иное предназначение. Она стала ключом, который только и ждал, чтобы его вставили в замочную скважину некой двери. Ставь я его туда, и сработало бы самовзрывающееся устройство. Я с огромным трудом сглотнул, и у меня закололо в горле. Казалось, я сейчас закашляюсь. Реалист издевательски спросил меня: «Ты что, дрожишь?» «Да, если страшный холод, который сковал мне горло, можно было назвать страхом, то да, я определенно дрожал. В тот миг я был на грани потери сознания и задыхался от давящего холода. Я чувствовал себя загнанным на край света. Я жаждал отказаться от своей затеи. Мне очень хотелось принять пригоршню таблеток от головной боли и успокоительного и упасть в постель. Хотелось поносить последними словами реальность, ускользающая за пределами сознания. Скажи, сука, что же мне делать?» «Ну тогда беги», — предложил мне самый простой и практичный выход оптимист. «Никто пока не знает о смерти мамы. Более того, ты знаешь, где лежит ее банковская карта, с которой можно снять большую сумму наличными. Ты и пин-код помнишь, ведь в течение нескольких лет то и дело ты снимал по ее просьбе деньги. До окончания срока действия твоего загранпаспорта еще пара лет. Рвани ты сейчас на край света, никто тебя не остановит. А что случится потом, это уже не будет тебя касаться». «Да нет, надо было узнать. Не было смысла пытаться объяснить ситуацию логически, опираясь на собранные улики. Я мог услышать правду только от самого себя. Я не смогу жить дальше, если не пойму, есть ли внутри меня кто-то еще, кого я считаю собой. Если не узнаю, что же натворил этот кто-то, живущий во мне. Я должен все узнать. Пусть даже передо мной распахнутся врата ада, и моя жизнь перевернется с ног на голову». Я на коленях подполз поближе к маминому плечу. Стараясь не глядеть ей в глаза, я осмотрел рану под подбородком. Вся ее поверхность, от левого до правого уха, была покрыта засохшей кровью. Я сковырнул эту корочку пальцем. Под ней зияла длинная и глубокая, словно узкое ущелье, рана. Я резко зажмурился. Пытаясь успокоить прерывистое дыхание, я вызвал из прошлого мальчика, пловца по имени Хан Юджин, который, стоя на тумбе с наклоном туловища, ждал стартового сигнала. Я был вне поля зрения мамы и тети. Был сосредоточен только на том месте, куда должен был прыгнуть, и на том моменте, когда должен буду оттолкнуться ногами от тумбы. И страшный ритм сердцебиения начал спадать. Мурашки на затылке тоже исчезли. Застрявший в горле вдох проскользнул внутрь. Не нужно больше колебаться. Я открыл глаза, взял маму левой рукой за подбородок и вставил бритву в разрез под левым ухом. Лезвие без сопротивления вошло в рану. Казалось, сама рана шевелилась и всасывала в себя лезвие. Шум в голове моментально исчез, и воцарилась тишина, как внутри шкафа. Рука двигалась автоматически, действуя уверенно, без колебаний. Без малейшей погрешности она проследовала по ране, будто разрезая бумагу с помощью линейки. Каждое ощущение было привычным и знакомым. Охватившая меня дрожь, подобная крику, мягкое сопротивление внутренней плоти, которое я чувствовал рукой, уверенное плавное движение лезвия, разрезающего мышцы и вены. Одним махом бритва прошла под подбородком до правого уха. На глаза со стороны висков надвигались шоры. Поле зрения сузилось до размеров ручного зеркальца. В нем появились осколочные образы и расплывчатые выражения лиц. Вьющиеся длинные волосы, искривившиеся щеки, расширяющиеся и вновь сужающиеся зрачки, губы, которые очень старались что-то сказать. В конце концов реальность полностью закрылась. Страшная тьма, словно пропасть, надвигалась со всех сторон и давила на меня. Под ногами открывались двери памяти, которые до сих пор были намертво закрыты. Из-за них доносился голос мамы. «Юджин!»